Ваджра. «Нашу жизнь можно воспринимать как свободное падение», — говорит Рупа. В руках у него пистолет. Мы стоим на заднем дворе, оборудованном в небольшой тир. И мы все падаем из верхней точки в нижнюю. Прямо сейчас ты стоишь вот здесь, а на самом деле несешься к конечной точке своего приземления. Рупа вынимает из пистолета пустую обойму и один за другим вставляет в нее патроны. «Верхняя точка — это рождение, а нижняя — смерть», — говорит он. «И знаешь, что самое интересное?» Он толкает обойму вверх по рукоятке до характерного щелчка, указывающего на то, что магазин встал на место. «Как ты воспринимаешь этот полет? Ты падаешь, несешься вниз и кричишь, что пришел конец». Суетишься, машешь руками, хватаешь окружающих и кричишь на них: «Как же вы, суки, не понимаете, мы все скоро разобьемся!» Или ты паришь, расправив крылья, и говоришь себе: «Вот сейчас я лечу, и это самое главное, что у меня есть, этот полет». Затем он опускает предохранитель и прицеливается. «Просто не тяни до самого приземления», — говорит Рупа. «Постарайся проснуться немного пораньше», и мягко нажимает на спусковой крючок. Выстрел разрывает воздух. Я вздрагиваю и слышу, как разрывается бутылка. «В какой момент ты воспринимаешь полет как падение?» — говорит Рупа и смотрит на меня. «И кто его воспринимает, ты или голодный дух? Или ты и есть голодный дух, Леннон?» Сорян, что немного вперед забежал, такая уж у меня память. Все хочется вначале самое эффектное рассказать, потому что эта история с пистолетом и правда что-то из ряда вон. До сих пор мурашки бегут. Вот, значит, как все было. Я проснулся, оставил Лане записку и спустился вниз в надежде найти где-нибудь кружку кофе или какой-нибудь тост с маслом, или хоть что-нибудь, потому что жор страшный напал. И вот я стоял, рылся в холодильнике, сделал глоток молока прямо из бутылки, потому что никто не увидел бы. Намазал тост с арахисовым маслом и, явно переоценив свои силы, засунул в рот слишком большой кусок. И тут услышал голос Рупы за спиной. «Ты на практику? Не ожидал, Леннон». Я хотел сказать, что я, в общем, пожрать встал, но у меня с набитым ртом только получилось. Так что я кивнул, налил молока уже в кружку, выпил и переспросил: «Практика типа зарядка?» «Типа да», — отвечает Рупа, — «зарядка». И здесь, как будто по сговору, остальная команда со двора ввалилась. Лёха, Костя, Медведь. Все, кроме Акселя, короче. И такие: «О, Леннон сегодня с нами, молодца!» «Я думал, засыт», — сказал Костя. «Да, точно засыт», — подтвердил Лёха. «Ну что, поехали?» — сказал Рупа. И достал откуда-то из-за спины пистолет. В эту минуту я хотел убежать, скрыться, провалиться сквозь землю, оказаться снова в институте за своей партой и рассказывать о Дон Кихоте, но нет. Передо мной стоит Рупа. Он передергивает обойму и говорит: «Сегодня мы будем убивать демонов. Знаете, почему демонов?» «Почему?» — спросил Медведь. «Потому что демоны — это голодные духи страсти. Они мешают нам делать то, что мы хотим. А вы знаете, что происходит на острове?» — спросил он. «На острове духи становятся сильнее», — сказал Костя, «и могут убить тебя, если ты не убьешь их первым». И Медведь и Леха смеются. «Да, давай, надерем им задницы», — говорит Леха. И мы идем через задний двор к оборудованному тиру. Костя идет со мной рядом и говорит: «Да, чувак, можешь воспринимать это как секту. Так только проще будет. Адептов новых мы все равно не принимаем, так что бояться нечего. Деньги тебе платят, а не ты». «Ну, вроде нормальная секта», — говорю я, — «если мне платят». Подписываюсь. И Борев тоже бы одобрил. Он как-то нам рассказывал, что главное качество писателя — неуязвимость. И знаете, почему о студенты? Никто ему, конечно, не отвечал, но он все равно продолжал. Потому что когда обычному человеку плохо, он страдает. А когда плохо писателю, Он все запоминает и чувствует для того, чтобы потом рассказать об этом историю, и различает оттенки и полутона, и ищет причины, почему ему плохо, потому что без причины следствий не будет хорошей истории. То же о студенты происходит и когда писатель попадает в передрягу. Обычный человек попробует из нее выпутаться, а писатель воспримет это как материал для исследования. Так и сказал — материал для исследования. И я так и подумал, ну, секта-то уж точно хороший материал. Главное, как учил Борев, не вовлекаться, а смотреть на все это со стороны. Не проливать слезу, когда с твоими персонажами что-то происходит. Вот только он об одном не предупредил. А что, если этот персонаж заставит тебя плакать? Используют такие приемы, которые профессору Бореву и в страшном сне не приснятся.